Глава седьмая. Западня. Мотор, чихнув, заглох. Трехтонный «Опель Блиц» прокатился по инерции несколько метров, мигнул фарами и остановился на обочине. Сноска. «Опель Блиц» считался лучшим грузовым автомобилем вермахта, представлял собой двухосный грузовой автомобиль с трехместной металлической кабиной и кузовом, выполненным в виде бортовой платформы с тентом. Скорость по шоссе 90 км в час. Топливный бак вмещал 92 литра бензина. Запас хода по шоссе составлял 400 км. Во фронтовых частях вермахта и войск СС грузовики «Опель Блиц» использовались не только для перевозки личного состава и грузов, но и как шасси для установки 20- и 30-миллиметровых зенитных автоматических пушек. На базе этого же шасси было создано множество специальных машин, передвижных радиостанций, санитарных автомобилей, различных мастерских, автобусов и так далее. Из кабины выскочил водитель, открыл капот. «Что случилось, Вилли?» — окликнули водителя из проходящей мимо машины. «Вода закипела». Водитель открутил пробку радиатора и резко отпрянул в сторону. Пар со свистом вырвался наружу. «Помочь?» подошел к нему пассажир, молоденький солдат, недавний член Гитлер-Югенда, которому едва исполнилось 18 лет. «Я сам, Курт». Водитель откинул брезентовый полог и полез в кузов грузовика под тент. «Ты лучше побереги силы для девок, которые ждут нас сегодня в борделе». Курт поправил ремень винтовки, закурил и неторопливо принялся расхаживать по шоссе. Он улыбался своим мыслям и насвистывал какой-то легкомысленный мотивчик. Мимо продолжали идти грузовики автоколонны, к которой принадлежала и машина Вилли. Интервалы между машинами из-за плохой дороги были большими, и колонна растянулась почти на километр. «Эй, Курт, поехали!» Водитель бросил полупустую канистру обратно в кузов и протер ветошью руки. «Где ты там?» Курт молча залез в кабину и захлопнул дверку. «Все в порядке», — удовлетворенно констатировал Вилли и повернулся к Курту. «Дай закури...» Водитель на миг лишился дара речи. На месте Курта сидел незнакомый солдат в камуфляже и со страшными глазами, в которых Вилли увидел свою смерть. Водитель был тертый калач. Он не растерялся, не потерял голову со страха и даже попытался выскочить на шоссе. Но не успел. Ласкин ударил его ножом в горло, в такой же манере, как змея делает свой бросок, молниеносно и беспощадно. Когда автоколонна миновала перекресток и шоссейная дорога запетляла среди лесных зарослей, один из грузовиков неожиданно резко свернул на малоприметную грунтовую дорогу и скрылся за деревьями. Вскоре последняя автомашина перевалила в долину, и на шоссе воцарилась тишина. Они оторвались от немецких контрразведчиков к ночи. Пригода и Ласкин бесшумно сняли заслон из двух эсэсовцев, и разведчики по узкому скалистому коридору вышли к реке, а затем спустились вниз по течению и очутились на шоссе, где незаметно захватили один из грузовиков автоколонны. Судя по всему, этот вариант для контрразведчиков вермахта был полной неожиданностью, поскольку разведгруппу никто не преследовал, в чем Маркелов не замедлил удостовериться, едва машина прошла первые 10 километров по грунтовой дороге. Мотор заглушили и устроили небольшой привал. Степан Кучмин время привала провел несколько своеобразно. В кузове грузовика он обнаружил около двух десятков деревянных противотанковых «Хольцминен» и примерно такое же количество старых немецких металлических мин круглой формы. Взрыватели к ним были упакованы в деревянные ящички и обложены ватой. Пока разведчики ужинали, Степан перекусывал на ходу. Он бегал с саперной лопаткой вдоль дороги, устанавливая и маскируя мины. Дальше они ехали без остановки до самого утра. Несмотря на удачу с машиной, разведчики были угрюмы и немногословны. Что-то их томило, но что именно, они понять не могли. Когда из-за горизонта показалось солнце, машину, заминировав, бросили. До цели осталось совсем немного. Это было то самое место, где разведчики впервые обнаружили макеты танков и пушек. Маркелов решил начать проверку разведданных последовательно. Уже на подходе к долине они услышали рев моторов. Густая желтая пыль поднималась к безоблачному небу, а лязг танковых гусениц не умолкал ни на минуту. Проход в колючей проволоке, ограждающий танковые позиции, который разведчики проделали в прошлый раз, был аккуратно заплетен, а на бруствере свежевырытого окопчика по другую сторону заграждений сидели два немецких солдата. Танки, если они там были, скрывал плотный частокол из деревьев. «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день», — зло сказал Татарчук. «Как они нас, командир, а?» «Век свободы не видать», — буркнул злой, как черт Ласкин. «Кинули, как последних фраеров». Все выходило на то, что возвращение в часть откладывалось, и он опасался, что припрятанные в блиндаже две бутылки отличного коньяка, реквизированные у какого-то важного чина из румынской администрации, нечаянно угодившего в невод разведчиков, найдут и выпьют другие. А Ласкину так хотелось отметить свой день рождения по-человечески и заодно обмыть орден, который плутал где-то по штабным закоулкам. «Поживем, увидим, кто кого кинул», — упрямо нахмурив брови, ответил Маркелов и еще раз уточнил координаты. «Цыплят по осени считают. Для начала пойдет первая связка — Кучмин и Ласкин. Степан, твоя задача — мины. Проверь подходы, остальным — контроль. И смотрите в оба». «Подождем до вечера?» — спросил Кучмин. «Времени в обрез». Маркелов внимательно посмотрел на заграждение. «У нас еще много точек для проверки. Мы должны все сделать обстоятельно, чтобы на этот раз без дураков. Так что нужно идти туда сейчас. И очень хочется, чтобы без лишнего шума. Вы уж постарайтесь, ребята». «Без драки не пройдем», — сказал Ласкин. «Я же сказал, без лишнего шума. А как вы это сделаете, не суть важно. Мы уже засвечены, так что терять нам нечего». «Понял, командир». Ласкин хищно оскалился. Он полз среди высокой травы вслед за Кучминым. Вдруг старший сержант остановился, некоторое время полежал в полной неподвижности, а затем дал знак, чтобы Ласкин не двигался. Взяв немного вправо, Степан пополз дальше. Возвратился Кучмин спустя 10 минут, как определил по своим наручным часам Ласкин. Не говоря ни слова, он кивком головы позвал ефрейтора следовать за ним. Вскоре оба очутились у прохода в колючке, где их с нетерпением ждали остальные. «Все проходы, как и предполагалось, заминированы», — хмуро доложил Кучмин. «Теперь нас тут уже не ждут», — закрылись наглухо. «Пройдем?» — озабоченно поинтересовался старший лейтенант. «Конечно, пройдем. Как скоро, вот вопрос. Да еще средь бела дня». «Могут заметить». Маркелов посмотрел на часы и вздохнул. «Но другого выхода нет. Придется снять передовое охранение. От окопа должна быть незаминированная тропинка».